Часть вторая. Фильм. Седьмая. Когда я была ребенком, я часто видела ангелов. Приятное видение, возможно, подумаете вы, и ошибетесь. Приятного в них было мало, в первую очередь потому, что вследствие полученного мною воспитания слово «ангелы» означало для меня вовсе не то, что, скорее всего, означает для вас. В этом мире у каждого есть свое место. Софи. «Девочка моя», — любил повторять мой прадедушка Аслан. «Есть семь ангелов, каждый с крыльями, из павлиньих перьев и короной на голове, а никакого дьявола нет, а над ними — Бог, который создал и себя, и ангелов, и все сущее. Но помни, в этом мире есть и нечто другое, то, что было испокон веков, то, чему поклоняются глупые люди, лишенные истинной религии». Маленькие жалкие идолы для маленьких жалких умов, легко попадающих в ловушки. Возможности этих идолов невелики, как у всего незавершенного, но они могут проникать в самые дальние уголки мироздания. Их имена по-прежнему известны, и стоит произнести их даже шепотом, они не замедлят явиться. За свою долгую жизнь дедушка приобрел немало знаний о всякого рода диковинных религиях. Эти знания он передал всем нам, по крайней мере, пытался. Именно поэтому у меня возникло желание снять этот фильм. Это отрывок из заявки на фильм «Семь ангелов и ни одного дьявола», который Софи Хьюсон сняла в рамках практического курса. Помню, прочтя эти строки, я ощутила острый приступ сочувствия, ощущение душевного родства. Всю жизнь меня тоже посещали подобные видения. Хотя, учитывая мои особенности, они скорее напоминали кошмары. В одном из таких снов я оказывалась в Маклафинском планетарии, закрытом еще в 1995 году из-за сокращения бюджета ведущего учреждения — Королевского музея Онтарио. Я сидела на полу, выгнув шею, как в стоматологическом кресле, и устремив взгляд наверх, в потемневший купол, на котором центральный проектор «Зейс Жена», некогда приобретенный университетом Торонто за колоссальную сумму размером в доллар и впоследствии разобранный на запчасти, зажигал карту звездного неба. Движение белых точек света на фальшивом черном небе было головокружительным, но, как ни странно, действовало успокаивающе, сливаясь и перетекая одна в другую. Они порой вспыхивали ярче, образуя созвездия, пояс Ориона, большую и малую медведицу, дракона. Тем временем монотонный тихий голос, который я никогда не могла узнать, рассказывал о том, как долго свет звезд летит до Земли. В плохие ночи движение карты демонстрировало, как расширение Вселенной изменит каждое созвездие до неузнаваемости, и Солнце, раздувшись, поглотит наш мир, а после превратится в крохотный уголек и погаснет. Или в этих знакомых мифологических конструкциях открывались другие, глубоко спрятанные объекты, таинственные и пугающие, галактики, карликовые или гигантские, квазары и пульсары, темные облака неведомых созвездий. На Млечном Пути темнели пятна Великого Разлома, более заметные в Южном полушарии, где звездные карты, составленные австралийскими аборигенами, описывают страуса в небе, которого можно увидеть между Южным Крестом и Скорпионом. Его слегка опущенную голову формирует туманность угольный мешок. А в самые скверные ночи появлялись ангелы. Оглядываясь назад, я понимаю, что семена подобных сновидений были заронены в мое сознание во время реальных посещений планетария. Эти визиты, как правило, совершались либо во время летних каникул, когда мама давала понять, что я слишком засиделась дома и мне пора встряхнуться, либо на Рождество, когда в планетарии устраивалось шоу «Вифлеемская звезда», обреченная на провал. Попытка примирить библейскую легенду с научной теорией. Возможно, именно поэтому мои ангелы напоминали изображения с византийских икон. Вытянутые лица, длинные пальцы, строго сжатые тонкие рты, взгляды, устремленные вдаль. Эти фигуры, чьи воздушные силуэты, казалось, вбирали в себя два тысячелетия христианства, отчаянно не походили на пухлых, добродушных ангелочков с рождественских открыток. Так или иначе, они обретали форму, и окружавшая их тьма отступала, превращаясь в подобие золотистого чешуйчатого занавеса, однородного и бесконечного. Фигуры ангелов были так огромны, что заслоняли собой все, Даже проектор. Их присутствие превращало купол планетария в глобус. Крохотную вселенную, в которой не просто было определить, где верх и где низ, где лево и где право. С того момента, как ангелы обретали форму, время, казалось, останавливалось. Один и тот же миг длился вечно, залитый светом нимбов и осененный крыльями, недвижно распростертыми между двумя бесполезными горизонтами. «Не бойся», — говорили ангелы. Но я все равно дрожала от страха, и внутренности мои сжимались, вызывая приступы тошноты. «Не бойся, ибо мы приносим благие вести во веки веков. Аминь. Ныне и присно и во веки веков». Ощущения, которые я испытывала, невозможно было передать, и поэтому я почти никому не рассказывала об этих снах, лишь изредка упоминая о них в разговорах с друзьями. Пускаться в подобные откровения с мамой было бессмысленно, а с Саймоном тем более. Он отделался бы участливым кивком, так ничего и не поняв. Читая заявку Софи, я задрожала от радости, осознав, что в этом мире есть человек, способный меня понять, и я не одинока в своих блужданиях. Наконец-то я встретила собеседника, которому не придется ничего объяснять. Согласитесь, такие счастливые моменты выпадают в жизни чрезвычайно редко, и хотя имелось немало практических соображений, повлиявших на мое решение обратиться за помощью к Софи Хьюсон, решающую роль сыграл именно этот объединивший нас тайный страх. Как вы уже, наверное, догадались, в обычной жизни я не слишком стремлюсь общаться со своими бывшими студентами, не говоря уже о том, чтобы предлагать им столь важное занятие, как исследование жизни и творчества миссис Уиткомб. Факультет наш, напомню, был довольно своеобразным местом и фактически занимался продажей грантов ОСАП людям, которые по каким-либо причинам не могли поступить в настоящие колледжи и не желали вкладывать в свое образование слишком много денег и времени. В результате к нам поступали весьма своеобразные абитуриенты. Некоторые наши студенты, технически вполне подкованные, обладали весьма слабыми академическими знаниями и, желая проникнуть в киноиндустрию, воспринимали факультет как стартовую площадку. Другие, недавние школьники, зачастую питали ненависть к процессу образования как таковому, ибо их опыт в этой сфере сводился к одному. Их загоняли в крайне неприятное место, где подвергали различным унижениям. Учитель в их представлении был человеком, который из кожи вон лез, чтобы выставить своего ученика полным идиотом. Оказавшись на нашем факультете, эти последние были склонны думать, что имеют законное право относиться ко мне как к официантке, ведь именно они платят мне зарплату. Но таких, к счастью, было немного. Как правило, мы со студентами занимали позицию взаимного уважения, и это давало нам возможность заключить нечто вроде рабочего соглашения, на срок, в течение которого они оставались в стенах нашего факультета. «Вы всегда держитесь так, словно знаете то, чего не знаю я», — посетовал как-то один парень. «Так оно и есть», — парировала я. «Именно поэтому я преподаватель». С возрастными студентами приходилось особенно тяжело. Некоторые из них, в основном мужчины, были значительно старше меня. В прошлом они имели неплохую работу или даже собственный бизнес, который внезапно обанкротился, вынудив зрелых людей искать новые карьерные пути. Как правило, они были не готовы к подобным поискам и имели более чем странные представления о процессе создания фильма, в особенности на практике. Помню, как-то раз я, читая лекцию о разнице между Голливудом и канадской киноиндустрией, упомянула, что в Голливуде фильм с бюджетом меньше 6 миллионов считается мелочью, не стоящей внимания. Такой фильм не способен отбить даже собственную рекламу. Продолжала я. И именно по этой причине многие англоязычные канадские фильмы мелькнули по экранам практически незамеченными. Их общий бюджет был ниже 5 миллионов. Фактически в то время он составлял 2-3 миллиона. Услыхав это, какой-то 50-летний простак немедленно поднял руку и спросил: «Да неужели 3 миллиона долларов мало, чтобы снять кино?» «Как правило, мало, особенно для Голливуда». «Ну и сколько же обычно стоят голливудские фильмы?» «20 миллионов, а то и больше». «Не может быть, на что они тратят такую прорву денег?» К числу моих лучших студентов неизменно относились иммигранты, прибывшие из стран, культура которых предполагает незыблемое уважение к учителю. Правда, с ними тоже возникали определенные сложности, так как факультет отказался от какого-либо тестирования. Среди студентов-иностранцев периодически встречались люди, которым срочно требовался курс разговорного английского. Попадались среди них и самоучки, охваченные истинным творческим пылом. Люди, которые были готовы писать сценарии, снимать фильмы и так далее, не задумываясь ни о славе, ни о материальной выгоде. К слову сказать, только такие фанатики и способны хоть что-то сделать. Пламя их одержимости полыхало столь ярко, что даже наш факультет был не способен его погасить. Именно к последней категории принадлежала Софи Хьюсон, служившая, наверное, самым ярким ее воплощением. Даже после ее ухода, встречаясь с тем или иным человеком, я порой отмечала про себя: этот той же породы, что и Софи. Фильм «Семь ангелов и ни одного дьявола» отчасти был документальным. Основой его стало интервью, которое Софи взяла у своего прадеда незадолго до его смерти. Документальные кадры дополняла великолепная и, несомненно, экспериментальная анимация. Эксперимент заключался в том, что Софи соединила статичную фотографию, ротоскопирование и покадровую съемку. В результате получилось нечто вроде встречи Криса Маркера, Ричарда Линклейтера и Вонга Карвая. Фильм, несомненно, свидетельствовал о творческих амбициях автора, особенно если учесть, что документальные кадры были записаны на камеру Fisher Price PXL 2000, которую она приобрела, когда ей исполнилось 14. Это фактически игрушечная камера, выпущенная через год после рождения Софи, записывает видео и аудио на стандартные кассеты. Не выдержав рыночной конкуренции, это странное порождение устаревшей технологии было снято с продаж. К числу наиболее вопиющих недостатков камеры относилось низкое разрешение и замедленное движение черно-белых фигур. Несколько лет спустя эта зернистая, подернутая мечтательной дымкой визуальная стенография сделала камеру весьма популярной среди режиссеров хипстерского толка, таких как Сиди Беннинг и Майкл Алмирейт. Ныне Pixel Vision превратилась в настоящий культовый раритет. Периодически она продается на eBay по цене не меньше $600, и это кое-что говорит о семье Софи. Помимо того, что семья эта принадлежит к армянской диаспоре, езидов. Софи очень милая девушка, но, как и в роб, в детстве она не знала нужды в деньгах. Прадед Софи, Аслан Хусейни Глян, родился и вырос в курдской деревне Сипан, в местности неподалеку от горного массива Арагац, на западе Армении. В начале прошлого века человек этот прожил более 100 лет. Он влюбился в девушку по имени Гаяне Авсипян и решил жениться на ней. Она была христианкой, и он сознавал, что этот брак сделает его изгоем. Решиться на подобный шаг ему было непросто, ибо езиды, к числу которых он принадлежал, считали, что все прочие жители Армении, да и всего мира, в лучшем случае пребывают в плену пагубного заблуждения, а в худшем — являются слугами зла. В свою очередь, многие армянские христиане по сей день уверены, что езиды являются поклонниками дьявола, так что ненависть была взаимной. Лишившись поддержки своих общин, молодые супруги были вынуждены эмигрировать и благодаря этому избежали геноцида 1915-1918 годов. Обосновавшись в конце концов в Дон-Вэлли-Виллидж, Аслан и Гаяне канадизировали свою фамилию, сократив ее до Хьюсон. У них родилось 7 детей, один из которых, Петрак или Питер, как он предпочитал называть себя, стал прадедом Софи. Аслан поначалу работал на строительстве, потом создал компанию по перестройке старых домов, основными клиентами которой были армяне, и добился большого успеха. К началу 1960-х, когда родился отец Софи, Питер продал свою долю в компании и занялся загородной недвижимостью. Он переехал в Миннесоту, где по удивительно низкой цене купил земельный участок, на котором возвел 2 квартала домов, до сих пор известных как Хьюсон Эстейт. Вскоре выяснилось, что рядом с домами будет проложена железная дорога, и это обстоятельство сделало район чрезвычайно популярным среди стремящихся к социальному росту иммигрантских семей из всех этнических групп. Сын Питера, хотя и изрядно отдалился от своих этнических истоков, отнюдь не считал, что наносит урон своему социальному положению, именуясь Барсагом, а не Блейком. Когда дело дошло до женитьбы, он без колебаний остановил свой выбор на девушке, не имевшей никакого отношения к езидам. Его избранница, Доминика, была наполовину итальянкой, наполовину канадкой. Софи родилась в 1986 году. «У меня было идеальное детство», — сказала она как-то, когда мы болтали в перерыве между занятиями. «Загородный дом, денег дофига, так что даже смешно. В школе я разговаривала по-английски, дома — по-курдски и по-армянски. Теперь я догадываюсь, что мы жили ужасно замкнуто, но в детстве это меня ничуть не волновало». «А когда у вас возникла мысль снимать фильмы?» «Еще в школе, как только у меня появилась первая видеокамера. Я любила играть в репортера, пыталась взять интервью у всех родственников и знакомых. Прадед Аслан был, кажется, единственным, кто на это согласился». «Вас воспитывали в езидском духе?» «Нет, что вы. Мама у меня католичка, а папа...» «Насколько я понимаю, он вообще равнодушен к религии. Мне кажется, после смерти прадедушки Аслана дед и бабушка время от времени заходят в англиканскую церковь. Она совсем близко от их дома. Только дорогу перейти. Но, честно говоря, я воздерживаюсь от расспросов». «Значит, прадедушка Аслан был единственным звеном, которое связывало вас с верой предков?» «Да, так оно и есть». Помолчав несколько секунд, Софи продолжала. «Он связывал с верой всю нашу семью. Знаете, сейчас в Торонто не так много армянских езидов. Назвать его уникумом — это, может, и чересчур. Но он был особенным». Многие мусульмане и христиане часто ассоциируют фигуру Малака Тавуса, ангела Павлина, главу ангельского отряда, который по поручению Бога создал этот мир и заботился о человечестве, с иудохристианским сатаной или исламским шайтаном. Фильм «Семь ангелов и ни одного дьявола» являлся опровержением этой идеи. Начинался он с крупного плана старика Аслана, рассуждавшего о том, что сегодня все езиды — курды. Но были времена, когда все курды были езидами, и езиды по сей день считаются живой памятью и совестью курдов. Следующие кадры буквально иллюстрируют религиозные сюжеты, превращая их в ёмкие и пронзительные символы. Малак Тавус и шесть ангелов, которые он породил, представлены как птицы различных видов, упавшее космическое яйцо Бога, того, кто создал себя сам. Езидского вселенского духа изображается в виде искусственной жемчужины, покрытой трещинами. Пять основных элементов — огонь, солнце, земля, вода и воздух — воплощены при помощи предельно немудрённых предметов ежедневного обихода. Зажжённая спичка, отражение в окне, земля в цветочном горшке, тающий снег, маленький полевой вихрь на мостовой. Когда фильм, наконец, был завершён, стала очевидна его пронзительная, изысканная оригинальность. Он был представлен на нескольких фестивалях и получил призы на пространстве от побережья до побережья. Несмотря на обилие неподдающихся логической расшифровке кадров, я смотрела фильм с наслаждением. «Мне надоело слушать, как люди называют моих предков колдунами и ведьмами», — говорит Софи перед камерой ближе к концу фильма. Езидов убивали и преследовали на протяжении столетий, в период оттаманского халифата. Они и сейчас остаются изгоями. На самом деле они выступают за равные права для всех, решение экологических проблем, считают высшими моральными принципами справедливость, миролюбие и веротерпимость. Езиды даже не верят в персонификацию зла, потому что добро и зло для них существуют под единым контролем Бога. Согласно их убеждениям, человек сам несет ответственность за свои поступки, не перекладывая ее на Бога. И уж тем более на дьявола. Всем нам от рождения дарована возможность думать и принимать решения, каковы бы ни были их последствия. После того, как Софи выпустилась, я практически не общалась с ней, лишь изредка обмениваясь сообщениями и наблюдая за отрицательным ростом ее профессионального прогресса в соцсети. Разумеется, связаться с Софи через мессенджер было проще всего, но мне хотелось старомодной личной встречи, чтобы избежать попыток впихнуть объяснение в сообщения мессенджеров. Счастливое совпадение подарило мне шанс. Я набрала имя Софи в Гугле, рассчитывая узнать, к каким событиям местного масштаба она может иметь отношение, и увидела ее имя в списке участников предстоящего фестиваля искусств «Нюит Бланш», на французском «Белая ночь». Это мероприятие ежегодно проходит в Торонто в октябре, от заката до рассвета, представляя на городских улицах десятки интерактивных инсталляций. Софи предстояло обеспечить техническую поддержку для звукового коллажа инсталляции «Сарай Емуш», бывшего партнера Макса Холборна, режиссера, полностью порвавшего с кино после того, как... В общем, после того, что произошло у Макса с Сараей. Сотрудничество Софии с Сарайей муж, несомненно, было не случайным. Я вспомнила, что в рамках моего курса по истории канадского кино она писала эссе о Сарайе. Приступая к работе, она первым делом нашла номер муж в телефонной книге и позвонила ей, не полагаясь на Википедию, как это делали большинство так называемых «ребят» из ее группы. Кстати, вот еще одно отличие канадского киномира от Голливуда. В отличие от голливудских небожителей, наши профессионалы вполне доступны. Для того, чтобы завязать с ними личное знакомство, достаточно держаться в рамках вежливости. Учитывая ограниченные размеры армянского сообщества, несомненно, их встрече способствовало и то, что они обе к нему принадлежали. Муж пригласила Софи к себе домой, показала допотопную плоскостную установку, которую использовала для монтажа с катушки на катушке, и с готовностью ответила на все вопросы дотошной студентки. Если мне не изменяет память, после того, что случилось с Максом Холборном, она подарила эту установку Софи, хотя очень сомневаюсь, что та ее когда-нибудь использовала. Они не теряли друг друга из виду. Время от времени Софи консультировалась у мужа по различным профессиональным вопросам. Когда муж позвонила и предложила поработать на фестивале «Нюд Бланш», Софи буквально подпрыгнула от радости. Как она рассказывала мне после, в ту пору ей было абсолютно нечем заняться. «Конечно, это весьма лестное предложение», — заметила я. «Ну, по крайней мере, она обещала заплатить». Незадолго до этого Софи завершила монтаж фильма под названием «Выпей меня», весьма претенциозной эротической картины, попытки скрестить «Дом ужасов Хаммера» и «Алису в стране чудес». 13 часов голых сисек, крови и размытых интимных частей сжаты до 76 минут и ноль продвижения в карьере. В сетевой базе данных она значилась третьим помощником оператора, хотя фактически самостоятельно сделала весь монтаж. После того, как настоящий монтажер реально свихнулся, перестал приходить в студию, поменял все телефоны и электронные адреса, словом, исчез с радаров. В качестве компенсации Софи подкинули несколько тысяч, которые она сразу же вложила в проект «Муж». Поскольку место проведения инсталляции, указанное на официальной карте фестиваля, вестибюль офисного центра на перекрестке улиц Йонг и Аделаид, находилось неподалеку от нашего дома, я отправилась туда пешком. Инсталляция «Муж» приходилась на мертвые часы между 3 и 5 утра. Зрителей, желающих присутствовать при последних судорогах мероприятия, было не так много. Я отправила Софи письмо по электронной почте, сообщив, что приду. Без 15:03, открыв двери здания, я сразу увидела некую серую структуру, выполненную из звуконепроницаемых материалов, извилистый туннель, одновременно напоминающий человеческое ухо, и самый большой в мире аммонит. «Заходи сюда», — гласила надпись над входом. После минутного колебания я нагнула голову и последовала этому приглашению. Туннель, подобно мини-лабиринту, изобиловал крутыми поворотами. Для того, чтобы продолжать путь, мне приходилось сгибаться в три погибели. Потолок становился все ниже, и маленький кожаный рюкзачок, висевший у меня на спине, превратился в серьезную помеху. В конце концов, мне пришлось его снять и толкать перед собой по узкому каналу. Все городские шумы, грохот проезжающих машин, шелест ветра, людские голоса и цоканье каблуков доносились все глуше и постепенно исчезли, очистив звуковую палитру моего сознания. Теперь я готова была принять звуковую картину «Муж», которая проникала внутрь меня тихо и вкрадчиво, просачиваясь сквозь динамики, установленные повсюду — сверху, снизу, слева и справа. Звуки обволакивали меня, то внушая страх перед тем, что ожидало впереди, то порождая чувство опасного преследования, которое гнало меня дальше и дальше. Это никоим образом не было музыкой. Скорее, это напоминало приглушенные обрывки какого-то загадочного диалога. Гудение, жужжание, шорохи. Проникая сквозь стены, создавали подвижный звуковой ландшафт, некоторые фрагменты которого настойчиво повторялись, всякий раз неуловимо изменяясь. Когда туннель наконец кончился, приведя меня в комнату, видимость ничуть не улучшилась. В комнате царила тьма, кромешная, как в утробе, и я не представляла, в каком направлении идти. Вытянув вперед руки, я передвигалась на ощупь, содрогаясь от страха при мысли, что в темноте таится ужасающее нечто, которая схватит меня и утащит. Сама не знаю куда. В иное измерение, в какую-то кошмарную ночную бездну. На пыльное дно пересохшего океана, где царит безмолвие, валяются скелеты мертвых рыб и ползают светящиеся слепые чудовища, хищные щупальца которых готовы схватить новую жертву. Все это напоминает орфические мистерии, которые устраивались в греческих пещерах, подсказывал мне мозг, пока я вслепую ползла вперед. У индейцев племени майя тоже были в ходу подобные представления. Пещера символизировала подземный мир, который они называли Ширальба. Все это очень увлекательно. Не волнуйся, ничего плохого с тобой не произойдет. Ровным счетом ничего. И вдруг некое невидимое дыхание донесло до меня волну запахов. Волна накрыла меня с головой. Запахи казались удивительно знакомыми. Зеленые побеги, влажная вскопанная земля, сухое сено. К этому примешивалась капелька духов, старомодный цветочный аромат из тех, что порой никак не могут выветриться из старой одежды. Тубероза? Или, может быть, ландыш? «Не двигайся», — прошептал чей-то голос мне на ухо, щекоча мочку. «Не открывай глаза, не делай ни шагу, не смотри. Риск слишком велик. Постарайся его избежать. Не смотри». Испуганная до крайности, я отшатнулась, взмахнула руками, коснулась стены и, повернувшись, прижалась к ней, протянула вперед руку и почувствовала, как ее кто-то коснулся. «Мисс Кернс?» — раздался в темноте знакомый голос. «Что с вашими глазами, мисс Кернс?» Я инстинктивно коснулась рукой очков. «Чёрт, неужели это так заметно?» «Здесь?» «Да». Мы с Софи сидели в ближайшем Старбаксе, который, как многие кафе в центре города, в период фестиваля работал круглые сутки. По сравнению с кромешной тьмой, из которой я только что вырвалась, свет здесь казался ослепительно, до слез ярким. «Вот же, я надеялась, они выглядят лучше». «Все зависит от того, как они выглядели раньше», — усмехнулась Софи. Повисла пауза. «Так как они выглядели раньше?» «Значительно хуже». Она бросила на меня взгляд, словно говоривший: «Вижу, ты не меняешься». Это было вполне справедливо, надо признать. Характер мой всегда был колючим, и преподавательская деятельность это усугубляла, особенно когда студенты несли совсем откровенную чушь. Помню одного парня, тупость которого простиралась до того, что он не мог уяснить разницы между актером и режиссером. Несчастный балбес искренне верил, что Том Хэнкс не только снялся в главной роли в фильме «Изгой», но и снял всю картину. По всей видимости, он считал, что Роберт Земекис и вся его команда — это всего лишь друзья Хэнкса, которые и попали в титры за то, что, стоя рядом, восхищенно наблюдали, как он воплощает мечту в реальность, вытягивая фильм из задницы, как паук паутину. Признаюсь, последнюю фразу я произнесла вслух при других студентах, включая Софи. До сих пор помню ее отчаянные попытки сдержать смех, которые оказались безуспешными. «Вижу я хорошо», — заверила я. «Правда, там, в этом паскудном туннеле, это мне ничуть не помогло. Скажите честно, были случаи, когда люди закатывали истерику? Надеюсь, не нашлось мудака, который посоветовал побывать там своему приятелю, страдающему клаустрофобией?» «Нет, до этого, к счастью, не доходило. Мы повесили над входом табличку с предупреждением. Людям, которые болезненно реагируют на темноту и замкнутые пространства, входить категорически не рекомендуется. Наверное, вы ее не заметили. Для пущей безопасности установили несколько камер ночного видения. Если мы заметим, что какой-то бедолага готов наложить в штаны, в туннеле есть секции, которые можно быстро снять и извлечь несчастного». София отпила свой капучино. Все это сооружение — всего лишь каркас из деревянных рам, покрытых проволочной сеткой, на которую в несколько слоев уложен звуконепроницаемый пенопласт. Пенопласт — самый дорогой материал, который мы использовали. К тому же его понадобилось чертовски много. Динамики и пульт мы взяли в аренду, а звуковой микс состряпали с Сараей на ее домашней системе. Софи помолчала, отбросила прядь волос со лба и осведомилась, сделанной беззаботностью. «Ну, и как ваше впечатление?» «Честно, я едва не описалась». «Что ж, я приму это как комплимент». «Это и есть комплимент», — усмехнулась я. «Мне всегда казалось, что клаустрофобия не относится к числу моих проблем, и все же я перепугалась до чертиков. Слушайте, а запахи? Как вы достигаете подобного эффекта? Установили в нужных местах распылители?» «Нет, пожала плечами Софи. «Никакого альфакторного компонента мы не включали. А что вы почувствовали?» «Ну...» — протянула я, с удивлением замечая, как мне трудно подобрать слова. «Какие-то органические ароматы. Теплые, возможно, цветочные. Но если это не вы, то и бог с ним. Наверное, что-то неврологическое. В мозгу что-то щелкнуло, ожили воспоминания и так далее. Думаю, вам стоит поговорить об этом с доктором», — заметила Софи, в точности повторяя интонации моей мамы, которые она в жизни не видела. «Не вижу необходимости», — покачала головой я. «Вот если бы мне почудился запах подгорелых тостов, тогда другое дело». Я допила свой чай. «Чем вы намерены заниматься после этого? Планируете снимать фильм, о котором писали в своем блоге? Продолжение «Семи ангелов»?» София опустила взгляд. Сквозь ее тонкую кожу пробился румянец. Оливковый оттенок стал темнее. «Нет, к этому я еще не готова. Кадры, которые вы выложили на своей странице, выглядят очень хорошо». «Да, но это пока скорее для продвижения, наверное. Концепт. Дальше дело не идет. Я подала заявку на грант Совета Канады. Надеялась получить какие-то деньги и заняться фильмом всерьез. «Да, я помню пост, в котором вы писали про все эти идиотские вопросы на подаче заявки». «Как всегда, я сделала логический вывод слишком поздно, чтобы избежать бестактности. И грант вы не получили, Софи. Мне очень жаль». «Не получила», — вздохнула Софи. «Письмо с отказом пришло 2 дня назад, но у меня было столько хлопот с этой инсталляцией, что я прочла его только нынешним утром. Не представляю, что делать дальше. Честно говоря, руки опускаются». «Если вы ищете чем заняться, Софи, могу вам кое-что предложить. Как раз сейчас я получила грант. Представляете себе? От Национального киноархива. Конечно, вы заслуживаете этого больше моего». Поспешно добавила я, заметив, что брови Софи поползли вверх. «Если бы я принимал решение, несомненно, оно было бы в вашу пользу. Но, так или иначе, в работе над проектом мне понадобится помощь. Я бы хотела, чтобы эту помощь оказали вы. Что касается предмета, надеюсь, он покажется вам таким же увлекательным, как и мне». Софи хранила молчание. Я продолжала. «Вы хорошо меня знаете, Софи. Знаете, что меня интересует явление, скажем так, эзотерического характера. Явления, о существовании которых большинство людей даже не подозревает. А если вдруг узнает, платить за них уж точно не будет. Тем не менее, за это исследование я получу определенную сумму, которую готова разделить с вами. Если нам будет сопутствовать удача, в результате мы вновь откроем миру одного давно забытого канадского режиссера и еще одному человеку поможем стать, наконец, видимым. По крайней мере, я надеюсь. Конечно, никаких гарантий я вам дать не могу. Но, сами понимаете, никто не увидит ваш фильм, если вы его не снимете». Софи молчала, задумчиво прикусив губу. «Почему вы выбрали меня?» — спросила она наконец. «Вы всегда сдавали работы досрочно и всегда делали больше, чем я просила. К тому же, мне нравятся ваши фильмы, о чем я вам не раз говорила». Софи смущенно отвела взгляд. «Я думала, вы говорите так, из вежливости», — пробормотала она. «Боюсь, Софи, вежливость не относится к числу моих добродетелей». Она искоса взглянула на меня и слегка улыбнулась, словно говоря. «Вы это сказали, не я». Мы отправились в техническую комнату, откуда транслировалась оратория, или, как ее назвать, сарай и муж. Там имелся Wi-Fi, и Софи смогла скачать кадры из безымянных 13 с моего ноутбука и вывести их на большой экран. Была половина четвертого ночи, и единственным человеком в комнате была сама Сарая Муш, колдовавшая у пульта. Олег Кристиан всегда восхищался Сараей, называя ее фотомоделью вселенского уровня, и я склонна была согласиться с ним. Высокая, изящная, с длинными темными волосами и золотисто-карими глазами, Сарая действительно была чертовски хороша. Впрочем, мне она показалась чересчур худой, до такой степени, что, когда мы обнялись, я ощутила сквозь одежду ее кости. «Софи много рассказывала о вас», — заметила она. «И, конечно, я иногда читаю ваши обозрения». «Значит, вы входите в пятерку моих читателей», — рассмеялась я. «Но все равно спасибо. Я хорошо помню все ваши фильмы, начиная от «Стены любви». Да, мы работали над ним с Максом. Хорошие были времена. Жаль, что ваш творческий союз распался». Сарая пожала плечами. Повисла пауза. «В этой жизни никогда не знаешь, о чем стоит жалеть, о чем нет», — нарушила, наконец, молчание Сарая. «Если бы мы знали, что с нами произойдет и почему, наверное...» «Мы никогда не встали бы с кровати», — завершил фразу до дрожи знакомый голос у меня в мозгу. Я дернулась, словно в попытке вытрясти этот голос из головы. Сарая заметила это и улыбнулась, но я, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, еще отчаяние затрясла головой, прогоняя плохую энергию, и вернулась к прерванному разговору с Софи. «У вас есть кабель?» — спросила Софи, роясь в ящиках под установкой. Сарая кивнула и передала ей требуемое. После непродолжительной возни Софи вышла из схватки с техникой-победительницей, синхронизировав мой ноутбук с плоским экраном, испускавшим голубоватое мерцание. Я указала на соответствующий значок, и она щелкнула по нему мышью. Краешком глаза я заметила, что Сарая вскинула руку, закрывая лицо. Честное слово, можно было подумать, что она защищается от ужасного зрелища. Черт, что она себе вообразила? Пронеслось у меня в голове. Что я притащила сюда фильм ужасов с кадрами реального убийства или винтажное порно? «Перемотайте минут на пять», — повернулась я к Софи. Так кивнула. «Пересматривать ерунду в робо нет никакой необходимости. Начнем с того места, которое нас интересует». «Хорошо», — бросила она и добавила нарочито равнодушно. «Сарая, вы давно совершали обход инсталляции?» Сарая, по-прежнему не отнимая руки от лица, покачала головой. «Да, вы правы, мне надо им заняться». «Наш просмотр не займет много времени», — заверила я. «Минут восемь, не больше». «Отлично, увидимся». Сарая вышла, захлопнув за собой дверь. До меня долетел приглушенный вскрик. Должно быть, кто-то из посетителей столкнулся с ней в темноте, и ей пришлось его успокаивать. На экране меж тем возникла серебристая фигура миссис Уиткомб в роли госпожи Полудня. В белой траурной вуале, в плаще, усыпанном зеркальными блестками, мерцающий призрак стоял среди снопов, пугая крестьянских детей. «У Сарая настоящая фобия, и я понятия не имею, какова ее причина», — пробормотала Софи. «Знаю одно. Фобия очень сильная. Я даже видео с котиками не могу заставить ее посмотреть». «Кажется, я что-то об этом слышала». Я нахмурила лоб, припоминая. «Да, Алик Кристиан рассказывал, что эта фобия связана с городской легендой о парне, который появляется в каждом кадре. Человек на заднем плане. Так его называют. Чувак с красным ожерельем на шее?» — усмехнулась Софи. «Или с перерезанным горлом, в зависимости от обстоятельств», — добавила я. «Да уж, легенда и правда жутковатая. А что это такое, то, что мы смотрим сейчас?» «Оцифрованную копию фильма, снятого до 1918 года на пленку, покрытую нитратом серебра. Возможно, год его создания — 1908. Так что мы имеем дело с одним из самых ранних образцов канадского кинопроизводства. К тому же я предполагаю, что создатель фильма — самая первая в Канаде женщина-режиссер. В общем, перед нами совершенно неизвестный фрагмент истории канадского кино. Мне, да и вам тоже, если вы примете мое предложение, предстоит немалая работа — приготовить этот лакомый кусок, так сказать, для публичного потребления. Для этого нужно узнать о фильме и его авторе как можно больше». Звучит заманчиво. «Правда?» В темноте я ощутила, как губы мои изогнулись в торжествующей улыбке. Это была небольшая, но вполне заслуженная победа. Вроб наткнулся на эту пленку во время работы над проектом по восстановлению старых фильмов, утащил ценную находку из-под носа у Яна Матеуса. И это все, что он хотел с ней сделать. Потерял работу, черт возьми, чтобы снять этот фильм. Но миссис Уиткомб — это фигура, которой стоит заняться. Вы себе не представляете, Софи, сколько там всего наворочено. Трагическая жизнь, чудаковатые привычки, таинственное исчезновение. Еще и таинственное исчезновение? Более чем таинственное, — кивнула я. Это все есть в моих записях. Я пришлю их вам по электронке, как только окажусь дома. Софи, не отрываясь, смотрела на экран, хотя фильм уже минуту как закончился. Она задумчиво постукивала пальцем по нижним зубам. Я так понимаю, работу надо проделать в достаточно сжатые сроки? Именно так. Я занимаюсь исследованиями уже месяц или около того. Успела переговорить с кучей людей. Вроб уже в курсе. И Ян, и их Юга Балкарас. Мой опыт показывает, невозможно решить столь запутанную головоломку, не привлекая к себе внимания. Значит, книга будет называться «Скрытый клад. Фильмы миссис А. Маккала Уиткомб», — мечтательно протянула Софи. Авторы — Луис Кернс и Софи Хьюсон. Честно говоря, я предполагала с благодарностью за помощь Софи Хьюсон, но думаю, мы сумеем договориться. «Если только вы готовы включиться в работу», — заметила я. Повисла пауза. «Так что, вы готовы?» Ответ был очевиден. Тем не менее, Софи кивнула головой. «Окей, я в деле».